я стал бы христианином, ибо жизнь коротка и близок конец этого мира. Когда Павел ушел, все, что он тут наговорил, внезапно показалось несущим вздором. Я громко вскрикнул, обругал себя легковерным болваном, обежал вокруг стола и в ярости смахнул на пол несколько глиняных плошек. Услышав шум, Герак сворвался в зал. Увидев, в каком я состоянии, он позвал привратника, и меня отнесли на мою ложе. Я плакал навзрыд, и вдруг издал совершенно безумный вопль. Он исторгся из самой глубины моего существа, причем как бы помимо моей воли, будто чужая сила сотрясла все тело и вырвалась наружу ужасающим криком. Наконец я в изнеможении забылся сном. Утром у меня раскалывалась голова и болело все тело, поэтому я остался в постели и только и делал, что глотал горькие снадобья, которые готовил мне Геракс. Он же все время ругал меня, говоря: «И зачем только ты пригласил этого иудея-колдуна? От евреев не жди добра, это всем хорошо известно. Они же любого с ума сведут». «Он не колдун», — возразил я. «Он либо свихнулся, либо обладает очень сильной, прямо-таки нечеловеческой волей. Боюсь, что он и впрямь посланник некоего непостижимого для нас Бога». Геракс озабоченно посмотрел на меня и сказал: «Я был рожден и воспитан рабом и научился на все вещи смотреть снизу вверх, подобно лягушке. Но я старше тебя и подолгу путешествовал. Я видел дурное и хорошее, и узнал многих людей. Если хочешь, я схожу к твоему иудею, послушаю его и честно скажу тебе свое мнение». Преданность его тронула меня. Он был прав. Рабу легко будет выяснить о Павле что-нибудь такое, что мне никогда не откроют. Поэтому я сказала: «Да, пойди к нему, послушай, чему он учит, и постарайся все запомнить». После этого я взялся за отчет для Галеона, стараясь писать как можно лаконичнее. Минуций, Лауций, Манилиан о еврее Павле. Прослушав в молельном доме его проповедь единомышленникам по вере, я позвал его к себе и допросил с глазу на глаз. Он отвечал открыто, не запираясь, ничего, как мне показалось, не пытаясь утаить. Он еврей и происходит из чистокровной еврейской семьи. Учился в Тарсе, затем в Иерусалиме. По рождению римский гражданин, причем из состоятельной фамилии. Раввин, до того член высшего совета в Иерусалиме. Прежде преследовал апостолов Иисуса из Назарета, но ему было дано откровение, и он стал христианином и в Дамаске признал Иисуса Мессией евреев. Жил в пустыне, рассорился с первым апостолом назаретянина Симоном Рыболовым, позднее помирился с ним, получил от Иисуса право крестить необрезанных в христианство. Разъезжал по восточным провинциям. Множество раз подвергался наказаниям. Тактика. Сначала отыскивает синагогу иудеев. Затем славит в ней Иисуса как Мессию. Не единожды бит. Обращая слушателей, желающих принять еврейского Бога в свою веру, не требует обрезания. Освобождает от исполнения иудейского закона. Утверждает, что тот, кто верит в Христа, обретает высшую милость и жизнь вечную. Не призывает к воздержанности, не вмешивается в дела посторонних, держится равных себе.